Будь он изо всех сил затянул край своего халата, чтобы он не задевал плитку. Пху! Он вздохнул, сам того не осознавая, но тут же закрыл рот от удивления. К счастью, убийца, похоже, не слышал его вздохов. Между ними было расстояние около 20 метров. Если бы убийца не был мастером, никто бы не смог услышать такой тихий звук с такого расстояния. Он не думал, что человек, за которым он гнался, был мастером такого калибра. Такому мастеру не было смысла делать подобное. Внезапно Бутён огляделась. Несмотря на то, что он прожил в поместье Цзинь довольно долго, он никогда раньше не видел подобного места. Место, куда направлялся убийца, находилось на склоне холма, ведущем от усадьбы к горам. В поле зрения не было ни одного здания. Почему он идет сюда? Бутён нахмурилась и огляделась. Сколько бы он ни думал об этом, он не мог понять, почему убийцы пришли сюда. Может быть, ему вдруг пришла в голову мысль. Он поспешно огляделся в поисках убийцы, но следов убийцы нигде не было. Холодный пот струился по его спине. Он знал, что я иду по его следу, поэтому заманил меня сюда. Все изменилось. Он двигался быстро и поднял свою ци, готовясь к атаке убийцы. Но сколько бы ни прошло времени, его противник не подавал признаков движения. Будь он почувствовал, как его тело напряглось от напряжения. Прошло уже полчаса с тех пор, как он стоял здесь в темноте и готовился к засаде убийцы. Полчаса показались ему днем. В этот момент он начал задаваться вопросом, действительно ли убийца спрятался и нацелился на него. Будь он нахмурился. Я ошибся. Возможно, убийца прошел мимо него и ушел куда-то еще. Это было бы гораздо убедительнее, подумал он. Превратить храм Шаолинь во врага было бы слишком тяжело для убийцы. При мысли об этом на душе стало легче. Когда Бутён, наконец, почувствовала облегчение, что-то вдруг стукнуло его по икре. Бутён озадаченно посмотрела на его ногу и увидела грубую куклу, сделанную из кусков ткани. Что? Бум! В этот момент кукла взорвалась. Взрыв был не таким уж сильным. Проблема была в том, что внутри куклы были спрятаны тонкие иглы, и они разлетались во все стороны. Бутён закрыл лицо и грудь рукавами халата. Тем не менее, тонкие иглы все равно проткнули его одежду, проткнув разные части тела. Кью. Он недоверчиво отшатнулся назад. Бум. Луч света меча прорезал тьму. Бутён инстинктивно высвободил мощное силовое поле, чтобы защитить все свое тело. Бум. Разразился взрыв. На боку Бутён появилась длинная рана. Но и его нападавший тоже не остался невредимым. В уголке рта убийцы был виден легкий след крови, вероятно, пострадавший от воздействия силового поля. Тем не менее, его рана бледнела по сравнению с ранами Бутён. Бутён посмотрел на убийцу, схватив его за бок. Скелетный убийца с тонким лицом был никем иным, как Хык-Хо. Мне было интересно, кто преследует меня, как крыса. Оказывается, это член храма Шаолинь. Хык-Хо посмотрел на Бутён холодным взглядом. Если бы он не услышал, как Бутён вздохнула, то не заметил бы, что за ним следят. К счастью, у него был очень острый слух, так что он смог услышать слабый вздох Бутён. Бутён спросил, кто ты? Как видите, я убийца. Это ты совершил убийство в семье Джин? Хе-хе, это верно. Я тоже убил твоего старшего брата. Вы говорите, что убили старшего брата Сонына. Это верно. Это было не так сложно. В этот момент что-то щелкнуло в голове Бутён. Глава 269. Монах Унхэ встал рано утром. Несмотря на то, что он остановился в поместье Цзинь, он позаботился о том, чтобы не пропустить день чтения буддийских писаний. Поэтому, приведя в порядок свою одежду, он сел перед столом и открыл буддийские писания. Затем он вскоре начал читать и напевать ее, постукивая пальцами по деревянному столу. Повторение буддийских писаний обычно очищало его разум от неприятных мыслей, но по какой-то неизвестной причине такие мысли оставались в его голове, мучая его. Хаем, что-то происходит. В конце концов, монах Унхэ закрыл буддийские писания и встал со своего места. Это было впервые за несколько лет с тех пор, как он почувствовал себя так. Монах Унхэ покачал головой и вышел. Этот ученик приветствует старшего брата. Старший брат здесь, ученики второго поколения, ожидавшие снаружи, с энтузиазмом приветствовали его. Почему ты здесь так рано утром? Это, скажи мне, ну... Правда в том, что брат Бутён еще не вернулся с прошлой ночи. Один из учеников второго поколения осторожно ответил. Бутён, брови монаха Унхэ дернулись. Да, мы ждали его всю ночь, но он так и не вернулся. Возможно ли, что он вышел и встретился с молодым мастером Намгун? Я так не думаю. После того, как молодой мастер Намгун сразился со старшим братом Сонгамом, старший брат Бокён держался от него на расстоянии. Он также не из тех, кто уходит без причины. Вот почему мы забеспокоились. Несмотря на то, что Бокён, казалось, действовал по собственной воле, он никогда не делал ничего, что противоречило бы правилам храма Шаолинь, поэтому он не мог отсутствовать всю ночь без причины. Думаю, мне придется выяснить это самому. Когда монах Унхэ собирался выйти на улицу, «Подожди, монах, что-то не так?» Мужчина из семьи Цзинь внезапно ворвался в резиденцию храма Шаолинь и закричал. Увидев выражение его лица, монах Унхэ инстинктивно почувствовал, что что-то произошло. «Что это такое?» «Пожалуйста, следуй за мной». Вместо объяснений воин семьи Джин быстро вывел их наружу. Монах Унхэ и другие монахи поспешно последовали за ним. Им не потребовалось много времени, чтобы добраться по крутой тропинке, ведущей из поместья Цзинь в Тинчжуншинь. Прибыв туда, монах Унхэ не мог не закрыть глаза. Будда Амитабха. Напротив, глаза других шаолиньских монахов, следовавших за ним, расширились. Ни за что. Старший брат, куда были направлены их взгляды, на веревке вниз головой висел окровавленный труп. Было очевидно, что тело было подвешено вниз головой, чтобы унизить его. Проблема заключалась в идентификации окровавленного трупа. Бокён. Это Бокён не вернулась прошлой ночью. Его тело было действительно в жалком состоянии. На его шее и боках были длинные раны, напоминающие рыбьи жабры. Как это могло произойти? Голос монаха Унхэ дрожал. Подумать только, после Соннына последовала еще одна смерть, и именно Бокён считался олицетворением славного будущего храма Шаолинь. Ученик не просто умер. Тело Бокён было привязано к веревке и подвешено вниз головой. Его смерть была подобна убийству свиньи, а затем ее подвеске вниз головой, чтобы высосать из нее кровь. Это был акт оскорбления как Бокён, так и храма Шаолинь. Бокён. Монах Унхэ поспешно схватил Бокёна за руки и повалил его на землю. Тело Бокён было холодным как лед. Монах Унхэ рыдал, обнимая его. «Нет-нет, этого не может быть. Что должен делать такой старик, как я, если ты начнешь вот так первым? Ха-ха, старший брат, ха-ха, ха-ха». Ученики храма Шаолинь плакали вместе. Район быстро превратился в море стенаний. У воинов, примчавшихся к месту происшествия, услышав новость, были задумчивые и торжественные лица. Те, кто управлял своими эмоциями лучше, чем кто-либо другой, были монахами. Однако монахи храма Шаолинь плакали громко, как никто другой. Любой мог сказать, насколько серьезной была ситуация. Бокён. В этот момент сквозь толпу появился молодой воин. Он был Намгун Кволь. Его взгляд скользнул к телу Бокён, безвольно лежавшему в руках монаха Унхэ. Его зрачки неудержимо тряслись. Это был человек, которого Намгун считал неприкасаемым, учитывая его положение в секте. Соннын был убит в тот день, когда выпивал с Бокён, поэтому он намеренно дистанцировался от него и даже противостоял Сонгаму. Но даже тогда не было ни единого момента, чтобы он обиделся на Бокён. Он просто подумал, что если они выпьют, как только эта ситуация закончится, они смогут снова подружиться друг с другом, как раньше. Но теперь все его надежды обратились в прах. Намгун Кволь поклялся себе, что отомстит за Бокён. Амитабха, величайший и сострадательный Будда, как ты мог подвергнуть своего ученика такому испытанию? Это тоже твоя воля? Горький монолог монаха Унхэ эхом разнесся по округе. Люди, почувствовавшие необычную атмосферу, молчали. Монолог монаха Унхэ продолжил. Будда внутри храма один, но Будда обитает не только в храмах. Я прожил свою жизнь, не зная этого до сих пор. Эти слова были написаны в письме, посланном ему почтенным владыкой неба и земли перед смертью. Это сообщение беспокоило его, заставляя его терять сон по ночам. Но теперь он начинал понимать, почему почтенный владыка неба и земли прислал ему такое письмо. Монах Унхэ встал, держа тело Бокёна, и сказал тем, кто был вокруг него: «Храм Шаолинь больше не будет стоять в стороне. Мы обязательно найдем человека, убившего одного из наших монахов, и заставим его заплатить цену, которую он заслуживает». Это были слова старейшины храма Шаолинь. Это было официальное заявление, сделанное перед многими людьми, так что не было никаких сомнений в том, что оно имело в виду. Храм Шаолинь объявляет, что примет участие в этой битве. Боже мой, храм Шаолинь принимает участие. Присутствующие люди почувствовали, что ситуация серьезнее, чем они думали. Смерть Бокён разозлила Шаолиня, спящего великана. Учитывая смерть Сонны Бокён, У храма Шаолинь теперь было достаточно оснований для вмешательства. Проблема в том, что нельзя было сказать, как далеко зайдет ситуация из-за участия Шаолиня в войне. И без того хаотичная ситуация вот-вот должна была стать еще более туманной. Веки Хон Есоль дрогнули, а затем медленно открылись. Сначала ее глаза не могли сфокусироваться, поэтому все в мире было размытым. Тем не менее, поскольку она упорствовала и продолжала щуриться, через некоторое время ее зрение в некоторой степени вернулось. Хон Есоль вздохнула с облегчением, когда ясно увидела потолок. Потолок, место, где она упала, явно было открытым полем рядом с лесом. Она боролась, будучи отравленной, и в конце концов потеряла сознание, не сумев преодолеть яд. О том, что произошло после этого, она не могла рассказать. Хон Есоль спокойно огляделась. Она была в маленькой комнате. Единственной мебелью вокруг был обшарпанный стол и кровать, на которой она лежала. Она поднялась и открыла окно. Затем в поле зрения предстали окружающие пейзажи. Она увидела знакомые черепичные крыши. Это была та самая сцена, которую она устала видеть последние несколько дней. Только тогда Хун Есоль поняла, что комната, в которой она лежала, находилась в гостинице в Рунане. Хун Есоль вздохнула. Она никак не могла потерять сознание и войти сюда одна. Кто-то, должно быть, принес ее сюда. И был только один человек, который мог это сделать. Хон Есоль посмотрела на аккуратно сложенный халат на столе. Он был совершенно новый, без единой морщинки. Если подумать, одежда, которую она сейчас носила, тоже была новой. Одежда, которую она изначально носила, была разорвана и запачкана кровью после ожесточенной битвы с Хоранджу. Кто-то снял с нее одежду и переодел ее в новую. Ей не нужно было смотреть, чтобы узнать, кто это был. Хон Есоль надела халат и вышла из комнаты. Когда она спустилась по лестнице в конце коридора, то попала в ресторан на первом этаже. Пё Воль сидел за одним из столиков и ел. Хон Есоль немедленно подошла к месту, где находился Пё Воль. Она села перед Пё Волем и спросила, как долго меня не было. Одна целая ночь. Прошло не так много времени, как я думал. Ты был счастливчиком. У них в руках было противоядие. Слава богу. Хон Есоль покачала головой. Она все еще, вероятно, не умерла бы, даже если бы Пё Воль не дал ей принять противоядие. Ведь она была мастером ядов. В процессе соприкосновения с различными ядами на протяжении многих лет ее организм сумел выработать толерантность. Ей было невозможно убить одним махом, если только яд не был чрезвычайно смертельным. Если бы ее оставили в покое, она бы выздоровела естественным путем. Конечно, ее выздоровление заняло бы гораздо больше времени, чем прием противоядия. В любом случае, это правда, что она была в долгу перед Пё Волем. Спасибо, я жив благодаря тебе. Как я могу погасить этот долг? Вам не нужно возвращать мне деньги. Я тоже получил от тебя помощь. Это так? Ну все равно спасибо. Кстати, красивая одежда. Ты сам меня переодел? Что вы думаете? Стоит ли это смотреть? Владелец этой гостиницы с трудом заставил вас переодеться. О, боже мой, ты сам не переодевал меня, мне все равно. Хон Есоль вызывающе посмотрела на Пё Воль. Это был соблазнительный взгляд, в который не мог не влюбиться любой мужчина. Однако лицо Пё Воля, когда он смотрел на нее, не колебалось. Это появление разозлило Хон Есоль. Никогда не было мужчины, который не был бы жадным, увидев ее. Даже человек с железным сердцем был бы потрясен до глубины души при виде ее. Хон Есоль прекрасно знала, как соблазнить мужчину и как его уничтожить. В то время как некоторые люди могут с пренебрежением относиться к методам обольщения, это был важный навык для убийцы. Хон Есоль обучалась искусству обольщения с юных лет. Она родилась с природной красотой, и хотя у нее не было кричащей внешности, в ней все же был определенный шарм, который привлекал к ней людей. Ее врожденная красота и различные навыки, которым она научилась в юном возрасте, довели ее обаяние до высочайшего уровня. Это включает в себя ее умение петь, которое она продемонстрировала на горе Удан. Не было мужчины, который не влюблялся бы в нее, поэтому она смотрела свысока на всех мужчин в мире. Но ее красоты и обаяния было недостаточно, чтобы очаровать Пё Воля. Он был равнодушен к ней, словно имел дело с перекати-поле на обочине. Дело было не в том, что Пё Воль намеренно притворялся, что ему не интересно, он действительно просто не интересовался ею. Это раздражало ее, но в то же время вызывало у нее интерес к нему. Она должна была быть той, кто использует свое обаяние, чтобы заставить его влюбиться в нее, но вместо этого она влюбилась в него. И не то чтобы Пё Воль намеренно показывал ей свою красивую сторону, чтобы заставить ее упасть, но, в конце концов, она все еще не могла уйти от него. Хон Е Соль считала это несправедливым. Это был первый раз, когда она когда-либо испытывала такие односторонние отношения. Знал ли Пё Воль, о чем она думает, или нет, он продолжал молча есть. Его внешний вид раздражал ее еще больше. ТЦ. Она надула губы и подняла палочки для еды. Пё Воль заказала свою порцию еды, поэтому на столе было много еды. Отравление сказалось на ее выносливости. Лучший способ восстановить физические силы – плотно поесть. Хон Е Соль запихнула еду в рот. В одно мгновение еда на столе исчезла. «Ах, думаю, теперь я могу немного пожить». Хон Е Соль с довольной улыбкой положила палочки для еды. Она чувствовала себя бодрее после того, как наелась досыта. Кроме того, ее голова была ясной. Теперь ей было любопытно, что сделает Пё Воль дальше. «Что ты будешь делать сейчас? Ты запутался с корпусом черного облака. Это не выглядит хорошо для вас. У тебя есть какие-то планы? Это не первый раз, когда я сражаюсь с корпусом черного облака, так что хуже быть не может». «Это так? Смерть Хорандзю и Дашиго сведет Чан Мурьян с ума. В конце концов, она занимала очень важную должность в корпусе черного облака. Хоха, у тебя будет изрядная головная боль от этого. Почему у меня может болеть голова? Вы сказали, что она занимала очень важное положение в корпусе черного облака, и, поскольку вы убили кого-то вроде этого, они наверняка будут мстить. Но я не тот, кто убил ее». Лоб Хон Е Соль сморщился, как лист бумаги. Пё Воль посмотрел на нее и продолжил. «Корпус черного облака, должно быть, уже ищет тебя. Зачем им искать меня? Знали ли они, что это я убил ее? Но как? Потому что я сказал им. Ты сумасшедший ублюдок!» Вырвалось сердечное проклятие. Глава 270. Ли Юль хмуро посмотрел на Хёк Хо. «Что вы только что сказали?» «Я сказал, что убил парня по имени Бокён. Ты сейчас шутишь надо мной?» «Нет, у меня не было выбора. Он преследовал меня, и я не мог просто убежать в такой ситуации. Ты понимаешь, какую большую ошибку ты совершил? Как ты мог винить меня? На миссии может произойти много неожиданного. Вы могли бы удержать его, не убивая. Хм, это легче сказать, чем сделать. Он гений даже среди храма Шаолинь. Все было бы иначе, если бы я устроил ему засаду, как в случае с Сон Ином, но как вы думаете, было бы мне легко подавить его в прямом столкновении? Говорят, что его боевые искусства довольно грозны, поэтому я ничего не мог с собой поделать. Так ты убил его, у меня не было выбора». Настойчивые расспросы Ли Юла разозлили Хёк Хо. До этого момента Хёк Хо был несколько вежлив с Ли Юлем, но он не мог сдержать свой гнев перед лицом неоднократных вопросов Ли Юла. Даже если он был клиентом, нужно было провести черту, и прямо сейчас Ли Юл перешел эту черту. «Блин, я просто выполняю свой контракт. Что вы еще хотите?» Хёк Хо посмотрел на Ли Юля. Его глаза горели красным от жажды крови. Хёк Хо всегда был готов сделать все возможное для своих клиентов. Но повторные расспросы Ли Юла привели его в ярость. Даже в союзе сотни призраков 10 кровавых убийц один занимали особое положение. Даже лидер союза сотни призраков не мог заставить 10 кровавых убийц выполнять его приказы, если только в этом не было крайней необходимости. Но теперь клиент, который даже не был лидером союза сотни призраков, обвинял его в импровизации, так что он не мог не прийти в ярость. Глаза Ли Юля стали еще холоднее, когда он встретился со свирепым взглядом Хёк Хо. «Не думай, не действуйте самостоятельно. Просто убей тех, кого я отметил. Не думайте, я марионетка. Разве убийца не должен быть таким существом? Не переходите черту, мистер клиент. Ты не думаешь, что это ты перешел черту? Да неужели?» Когда Хёк Хо был готов взорваться от гнева, свуш, внезапно позади Хёк Хо появилась фигура, не издав ни звука. Это был Пэк Дэ Гён, ближайший помощник Ли Юля. Взгляд Пэк Дэ Гёна был спокоен. Его глаза были прикованы к спине Хёк Хо. Помимо того, что он заметил присутствие Пэк Дэ Гёна, Хёк Хо также понял, что силу Пэк Дэ Гён нельзя недооценивать. Пэк Дэ Гён излучал такую мощную энергию, что даже его собственное тело дрожало. Если он обнажит меч здесь, то Бэк Дэ Кён немедленно нападет на него. Он мог лишить жизни Ли Юля, но в тот момент также была высокая вероятность того, что он потеряет свою жизнь из-за Бэк Дэ Кён. Хёк Хо вскинул руки. «Хорошо, я сделаю так, как хочет мой клиент. Я сказал, что выслушаю тебя. Поверьте мне, лучше сдержи свое слово. Не волнуйся. Как только я беру на себя обязательства, я всегда придерживаюсь его. Я доверюсь тебе еще раз. А теперь иди на улицу и жди моих приказов. Хорошо. Хык-Хо кивнул и обернулся. Он мог видеть Бэк-Дэ-Гёна, спокойно смотрящего на него. Его лицо было похоже на лужу крови, что указывало на то, что он участвовал во многих битвах. Возможно, ему удастся подкрасться к Бэк-Дэ-Гёну, но он не был уверен, что сможет победить его в прямом столкновении. Если бы он сравнил Бэк-Дэ-Гёна со своим вчерашним соперником, будь он был просто ребенком. Хык-Хо не боялся мастеров боевых искусств, принадлежащих к ортодоксальным сектам, скорее, он больше боялся мастеров боевых искусств, прошедших бесчисленное количество реальных сражений. Такие личности обладали дикостью и резкостью, которых не хватало ортодоксальным воинам, выросшим прекрасными, как растения в оранжерее. Так что они действительно были злейшими врагами Хёк-Хо. Какое-то время Бэк-Дэ-Гён и Хык-Хо смотрели друг на друга, но первым отвел взгляд Хык-Хо. Он украдкой вышел, избегая взгляда Бэк-Дэ-Гён. Хлопнуть. Как только за ним закрылась дверь, Бэк-Дэ-Гён сказал: «Ты собираешься давать ему больше миссий?» «Да, он не тот человек, которого легко контролировать. Он может доставить больше неприятностей. Сейчас уже слишком поздно нанимать другого убийцу. Если храм Шаолиня выследит его, они могут понять, что особняк Снежного Меча стоит за ним. Мы должны устранить его, прежде чем это произойдет». «Устранять?» «Да, я понимаю». Бэк-Дэ-Гён покачал головой в ответ на ответ Ли Юля. «Они делали это не в первый раз. Было напрасно убивать Хёк-Хо, учитывая его способности, но в конце концов он был просто убийцей. Пока Хёк-Хо умирает при выполнении своих миссий, никто не сможет копнуть глубже. Они уже убили бесчисленное количество людей таким образом, и им удалось скрыть любые доказательства своей причастности». Ли Юл на мгновение закрыл глаза. Дела становились все сложнее и сложнее. Он даже не мог представить себе последствия того, что сделал Хёк-Хо. Даже с его исключительным интеллектом, он не мог легко предсказать, насколько далеко зайдет эта ситуация. В конце концов, он бросил попытки считать и наполовину открыл глаза. «Где сейчас корпус черного облака?» «Это...» Бэк-Дэ-Гён не мог легко ответить. «Где они?» «На данный момент мы потеряли с ними связь». «Потерянный контакт?» «Почему?» «Я еще не выяснил причину. Я не могу связаться с ними со вчерашнего дня». «Что?» Ли Юл стиснул зубы. В отличие от Хёк-Хо, корпус черного облака был группой, которую он мог контролировать. Чан Мурьянг, лидер корпуса черного облака, был очень амбициозным человеком. Ли Юл точно знал, чего хотел, поэтому ему не составило труда иметь дело с таким человеком, как он. Пока награда была гарантирована, Чан Мурьянг держал свое слово. Поэтому, хотя он не доверяет Хык-Хо, он доверял Чан Мурьянгу и корпусу черного облака. «Найди их быстро. Мы должны выяснить, что произошло». «Да, сэр». Бэк-Дэ-Гён ответил и исчез. Ли Юл, оставшись один, пробормотал себе под нос. Одна неожиданная переменная за другой. Где что-то пошло не так, очевидно, это был идеальный расчет. Он просчитывал еще десятки раз, учитывая все возможные переменные, но сколько бы он ни думал, его идеальный план трещал по швам. Ик. Чан Мурьянг посмотрел вперед с недоверием, написанным на его лице. Перед ним валялись десятки трупов. Все они были мастерами боевых искусств из корпуса черного облака. Его собственные люди лежали на земле, мертвые и холодные. Чан Мурьян подошел к ним, едва сдерживая гнев. Это были воины, которые ринулись без колебаний, получив от него всего один приказ. Проведя вместе долгое время, они были больше похожи на братьев, чем на подчиненных. Чхангван, Имха, Джуйон. Имена его подчиненных вылетали из его рта одно за другим, пока он подтверждал их лица. Но в какой-то момент его шаги внезапно остановились. Два тела привлекли его внимание. Хья, Ранджу, Даши, Го. Хоранджу и Даши Го. Их смерть была несравнима со смертью других, заставив Чан Мурьян испытать огромное чувство шока и отчаяния. «Нет!» Отчаянный голос Чан Мурьян эхом разнесся по небу. Если Даши Го был для него отцом, то Хиаранджу был для него любовником. Причина, по которой Чан Мурьян мог без колебаний идти по такому опасному пути, заключалась в том, что он пользовался поддержкой этих двоих. Он с радостью отдал бы за них свою жизнь, и, наоборот, эти двое тоже были готовы отдать за него свою жизнь в любой момент. Но он никогда не думал, что такой момент наступит. Смерть была для них далекой вещью. Они считали, что всегда могут рассчитывать друг на друга, чтобы защитить друг друга, поэтому он был готов отправить их на миссию по поиску Певоля. Чан Мурьян дрожал, держа на руках тело Хоранджу. Ее кровь окрасила его тело, но ему было все равно. Певоль. Чан Мурьян стиснул зубы. Эти двое преследовали Певоля вместе с другими членами корпуса Черного облака, поэтому было очевидно, что их убил Певоль. В этот момент к нему подбежал вице-капитан Ян Вучжун. «Капитан, найди Певоля, я разгрызу его кости на куски». «Да, но, что?» «Похоже, что Певоль был не единственным, кто был причастен к их смерти. Кто еще участвует?» «Убийца по имени Хон Есоль». «Убийца?» «Да», Ян Вучжун ответил с твердым выражением лица. «Как вы узнали?» «Мы получили чаевые». «Подсказка?» «Да». «Раны на теле Ранджу соответствуют технике, использованной этим убийцей». Лицо Чан Мурьян мгновенно исказилось, как у демона. «Ты сказал Хон Есоль?» «Да». «Отследи ее с этого момента. Поскольку она путешествует с Певолем, у них должны быть глубокие отношения. Мы жестоко убьем ее, чтобы дать Певоль такое же отчаяние, как и нам». Самой большой силой Чан Мурьяна всегда была его хладнокровие, но смерть Дашиго и Хоранджу лишила его разума, заменив его пылающим гневом. Сильный гнев парализовал его рассудок, так как он не мог ясно мыслить в своем желании отомстить. Он знал, что Хон Есоль была убийцей, нанятой Лиюл, но вскоре по собственному желанию разорвала контракт с Лиюл. Он не знал, почему она сопровождала Певоль, но сейчас казалось, что единственный способ унять его гнев – это убить ее и искупаться в ее крови. Певоль следующий в списке после Хон Есоль. Вы следите их местонахождение? Да. Ян Вучжун ответил с тяжелым выражением лица. Как и Чан Мурьянг, он был возмущен смертью своих коллег. Но, в отличие от Чан Мурьян, в нем все еще оставалось немного холодного рассудка, поэтому он смог судить о текущей ситуации немного спокойнее. Корпус Черного облака изначально был большой армией, состоящая из более чем 350 воинов. Среди них более 70 погибли из-за Певоля в Чинду, и еще больше членов погибли здесь, в Рунане. Теперь осталось менее 200 членов корпуса Черного облака. Это была почти половина численности их первоначальной силы. Кто-то может сказать, что они еще достаточно сильны, но Ян Вучжун думал, что корпус Черного облака уже полностью развалился. Главной силой корпуса Черного облака была его кавалерия. Кавалерия была на высоте, когда она могла сокрушить врага численностью. Если они не могут численно превосходить своего врага, то они не так сильны и устрашающи, как могли бы быть. Прежде всего, обучение кавалерии требует много времени и денег. В то время как обычных воинов можно было быстро пополнить, на создание настоящей кавалерии ушло бы более 10 лет. Так что до тех пор было неясно, сможет ли нынешний корпус Черного облака выжить. Если бы это было возможно, Ян Учжон хотел бы разорвать их контракт с Лиюлем и немедленно сосредоточиться на восстановлении корпуса Черного облака, но он не мог. Цзянху был местом, где высоко ценили благодарность и негодование. Если бы они решили скрыться, не отомстив за свою обиду, то многие люди смотрели бы на корпус Черного облака свысока и считали их слабыми. Ян Вучжун очень хорошо знал, насколько разрушительным может быть падение секты или мастера боевых искусств, на которого когда-то смотрели свысока. Какими бы ни были последствия, они должны были отомстить. Мы попали в ловушку. Ян Вучжун прикусил губу. Все это произошло из-за их злополучных отношений с Певолем. Если бы они не встретили его, корпус Черного облака не был бы так основательно уничтожен. Он наш естественный враг. Если корпус Черного облака хочет выжить, мы должны сделать все возможное, чтобы уничтожить его. Когда Ян Вучжон смог принять решение, мы нашли Хон Есоль. Один из воинов корпуса Черного облака подошел к нему и доложил. Где она? Мы нашли ее в гостинице в Ранане. Мы собираемся выследить ее сейчас. Чан Мурьянг поднялся. Кровь Хоранджу все еще была на всем его теле, что делало его похожим на вампира. Корпус Черного облака двинулся в погоню за Хон Есоль. Их движения нарушали идеальный план Лиюла. Глава 271. Глоток. Джанг Ноя сглотнул сухую слюну и посмотрел на человека перед собой. У него была красивая внешность, которую вряд ли можно было назвать мужчиной. Его внешний вид был настолько ненастоящим, что если бы садомиты увидели его, то набросились бы на него со слюнями во рту. Действительно, среди мужчин Чан Ноя были садомиты, но никто из них не осмелился наброситься на человека перед ними. Человек перед ними был никем иным, как Певолем, который однажды также был ответственен за сдачу их игорного дома. Память о том времени все еще была ужасно яркой в их сознании. Джанг Ноя, который ясно помнит, что произошло в то время, все еще боялся Пё Воля. Чан Ной опустил голову и сказал: «Я уже сделал то, что вы приказали. Корпус Черного Облака сейчас преследует женщину по имени Хон Е Соль. Хорошая работа». Пё Воль покачал головой. Именно Чан Ной распространил слух, что Хон Е Соль любила Хоран Джу. Он тайно распространил слухи среди клиентов игорного зала и позаботился о том, чтобы они достигли ушей корпуса Черного Облака. Кроме того, его работа сообщила им о местонахождении Хон Е Соль. Благодаря ему за ней теперь охотился корпус Черного Облака. Как бы хорошо она ни умела прятаться и скрывать свое присутствие, потребуется совсем немного усилий, чтобы полностью стряхнуть с себя преследование корпуса Черного Облака. Кроме того, люди Чан Ной продолжали устанавливать ее местонахождение и информировать корпус Черного Облака. Как бы ему ни было жаль Хон Е Соль, ее действия в качестве приманки помешали одной из главных сил Ли Юла, корпусу Черного Облака, выполнить свою работу. У Ли Юля будет немало проблем, так как ему будто бы отрезали одну из конечностей. Пё Воль спросил Чан Ноя: «Какова текущая ситуация в Рунане?» «Это беспорядок. Приходит так много людей, что трудно уследить. От тех, кто хочет поучаствовать в битве между двумя фракциями, до тех, кто просто хочет наблюдать. Есть также люди из всех слоев общества, от простых горожан до мастеров боевых искусств. Приходит действительно много людей. Как и сказал Джанг Ноя, за последние несколько дней в Рунан пришло больше людей. Постоялые дворы были переполнены, и даже были люди, снимавшие частные дома. Все внимание мира было приковано к Рунану. Никто не ожидал, что борьба между двумя сектами привлечет столько внимания. Даже две вовлеченные стороны, поместье Снежного Меча и семья Джин. Интерес вызвала новость об участии храма Шаолинь в войне. Ходили слухи, что Унхэ был в ярости из-за смерти Бокёна, потому что он просил у храма Шаолинь подкрепления. Новость об участии Шаолиня была совсем другой. Шаолиньский храм называли спящим великаном. Они всегда проявляли склонность к умеренности. Если мир не был в смятении, они обычно воздерживались от каких-либо явных движений. Таким образом, тот факт, что они могли совершить полномасштабное движение, распространился на другие фракции. В частности, ходили слухи, что даже две фракции и три клана внимательно следили за ситуацией. Пё Воль знал, что это не просто слухи. Намгунг Воль из Ассоциации Небесных Хранителей уже присоединился к семье Джин, и он встретил Докагахина из секты Боевого Меча. Не было никакой возможности, чтобы человек уровня Докагахина проехал тысячи миль только для того, чтобы взять отпуск. Было очевидно, что он попытается извлечь выгоду из конфликта между двумя фракциями. То же самое было и с другими фракциями. Они будут взвешивать свои ложки, чтобы увидеть, чья сторона имеет преимущество. Чан Ной осторожно сказал: «С таким количеством людей у нас не хватает персонала для наблюдения. А как насчет того, чтобы попросить помощи у клана Хао? Они смотрят на нас, как на свиней». «Клан Хао? Но разве ты не один из них?» «Конечно, когда-то были. В конце концов, клан Хао изначально был основан для защиты таких скромных людей, как мы. Но, прошло слишком много лет. Осталось всего несколько человек, которые помнят первоначальную цель клана Хао, когда он был впервые основан. На данный момент клан Хао ничем не отличается от любой другой секты». Темная тень упала на лицо Чан Ной. Он тоже когда-то сотрудничал с кланом Хао. Но клан Хао относился к ним только как к слугам и не защищал их должным образом. Поэтому он отделился от клана Хао и открыл собственный горный дом. Он был не единственным. Многие другие также покинули клан Хао. Тем не менее, клан Хао ничего не сделал, чтобы наказать их. Клан Хао был организацией с самым большим количеством членов в мире. Даже глава клана Хао не мог точно сказать, сколько у них членов. В этих условиях члены клана Хао, за исключением крупных деятелей, могли свободно присоединиться или уйти. Если несколько человек ушли, организация была уверена, что сможет быстро наверстать упущенное. В результате те, кто был маргинализирован, часто покидают клан Хао. Чан Ноя говорил об этом долгое время. Когда он закончил, Пё Воль спросил: «Много ли таких людей?» «Да, в последние годы эта тенденция ускорилась. Насколько мне известно, главный инспектор клана Хао вполне способный. Вы говорите о лорде Хонге? Ты его знаешь? Я познакомился с ним издалека, и он, безусловно, способный и надежный человек, но как бы он ни старался, он не может справиться со всем кланом Хао, и его взгляд больше направлен наружу, чем внутрь. Поэтому он, естественно, остается в неведении о внутренних делах клана Хао. Действительно, Пё Воль выглядел заинтригованным, потому что он впервые слышал об этом. Не мне говорить об этом, но клан Хао должен изменить свои взгляды. Слишком давно вода перестала течь и застаивалась, но руководители организации этого не знают. Значит, ты говоришь, что таких, как ты, немало, которые покинули клан Хао, верно? Это верно. Чан Ноя покачал головой. Пё Воль провел рукой по подбородку. Получить такую информацию было непросто. Возможно, сейчас от него мало пользы, но он мог бы найти ему применение позже. Пё Воль подумал, что получил полезную информацию. Как оказалось, он очень мало знал о Чан Ноя. Он просто думал о нем как о владельце игорного дома, но из того, как говорил Чан Ноя, было ясно, что он поднялся до очень высокого положения в клане Хао. В то время у Чан Ноя, казалось, возникла внезапная мысль. Говоря о лорде Хонге, он также недавно вошел в Рунан. Он тоже видел тебя? Нет, я единственный, кто его видел. Я не думаю, что он даже знал бы, что я был там. Действительно, Пё Воль думал, что у них, должно быть, довольно сложные отношения. Это потому, что они так или иначе продолжают связываться друг с другом. Чан Ноя еще не закончил говорить. Он колебался несколько мгновений, прежде чем набрался смелости, чтобы заговорить. И это чисто мое мнение, но, что это такое? Я замечаю подозрительный взгляд вокруг лорда Хонга. Расскажи мне больше. Я не проверял это своими глазами, но, по словам детей, вокруг лорда Хонга бродят странные фигуры. Их движения были такими незаметными, что, кажется, даже лорд Хонг их не заметил. Хун Юшин был главным инспектором крупнейшей разведывательной организации в мире. Естественно, он умел шпионить за другими. Трудно было поверить, что такой человек не замечал, что за ним кто-то шпионит. Вы уверены, мы бы не узнали, если бы не наблюдали за лордом Хонгом? Вот какими скрытными они были. Кто они, я не знаю, честно сказала Чан Ноя. То, что они узнали, что за Хун Юшин присматривают люди, было скорее совпадением. Если бы они задумали это и обратились к людям, шпионившим за Хун Юсином, их наверняка бы уничтожили, как мышей и птиц. После этого мы перестали следить за лордом Хонгом. Я не знаю, откуда они наблюдают за ним, но если бы мы связались с ними, нас бы убили в одно мгновение. Пё Воль молча покачал головой. Чан Ноя выглядел напуганным, как будто он боялся, что Пё Воль попросит их продолжить шпионить за Хон Юшином, но Пё Воль не собирался требовать большего от Чан Ноя. Во всем была тонкая грань. Чан Ноя сделал свою работу. Просить большего было не лучшей идеей. Пё Воль встал со своего места и сказал: «С этого момента я буду тем, кто во всем разберется. Какие еще заказы у вас есть для меня? Я позвоню тебе, если понадобится, а пока оставайся на месте. Я сделаю это, даже если ты не скажешь». Чан Ноя выглядела облегченной. Теперь, когда так много мастеров боевых искусств вошли в Рунан, было почти страшно выходить на улицу. Если люди с более слабыми боевыми искусствами, такие как они, вступит в бой с мастерами боевых искусств, вошедшими в Рунан, их легко убьют. В такое время лучше быть максимально осторожным. Пё Воль сразу же покинул игорный зал. Идя по улице, он думал про себя. Кто еще здесь? Они связаны с Ли Юл? Он не мог исключить такой возможности. Ли Юл ничего не рассказал о себе, кроме своего статуса служителя поместья Снежного Меча. Ничего не было известно ни о месте его рождения, ни о возрасте, ни даже о секте, где он обучался боевым искусствам. Даже имя, которое он использовал сейчас, Ли Юл, нельзя было назвать его настоящим именем. Не было нужды во всех этих хлопотах, если его целью было просто убить Ли Юла. В конце концов, ему было бы легко проникнуть в поместье Снежного Меча и убить его. Конечно, Ли Юл был готов к такой засаде, в результате чего его защита сработает, но терпение Пё Воля было безгранично. Будь то месяц или год, он просто продолжал бы кружить вокруг него, ожидая удобного случая. Прекрасная возможность в конце концов откроется, и Пё Воль воспользуется этим шансом, чтобы убить его. Но это ничего не раскрыло бы о людях, стоящих за Ли Юлем. Ситуация могла быть иной, если бы не началась война, но теперь, когда она началась, ему крайне важно досконально понять их происхождение и искоренить их с корнем. Пё Воль думал, думал и думал. Его мысли разветвлялись и тянулись бесконечно. как дерево, растущее до бесконечности. Его мысли росли в размерах. Это было дерево с бесчисленными возможностями. Он начал обрезать ветки. Он срезал ветки, которые считал худшими. Вырезать, вырезать, вырезать. Он продолжал резать, пока не осталась только одна ветка. Хорошо. Пёвол поднял голову. Теперь ему стало ясно, что ему нужно делать. Он изменил направление. Его целью был район красных фонарей недалеко от трущоб. Это было место, где собирались пабы, гостиницы и публичные дома. В отличие от семьи Джин и поместья Снежного Меча, состояние которых ухудшалось день ото дня, район красных фонарей был на пике своего развития. Улицы были полны воинов, бродивших по кварталу красных фонарей в поисках жилья или женщины на ночь. Воздух был липким. Это было похоже на совершенно другой мир. Когда Пёволь вошел в квартал красных фонарей, он привлек внимание многих. Его нечеловеческий вид выделялся, как больной палец. Этот парень, Хаэм, в то время как большинство людей были озабочены его нечеловеческим видом, были и такие, чьи глаза загорались, когда они его видели. Его отличительные черты сделали его легко узнаваемым даже для тех, у кого ограниченные знания или информация. Этот человек, Пёвол, самый опасный человек в мире. В их глазах мелькнула невероятная настороженность. Пёвол чувствовал их чувства, но ему было все равно. Он просто продолжал идти, привлекая всеобщее внимание. Многие смотрели на него с разочарованием. Он ищет бордель, ХМПФ. Он такой же, как и любой другой мужчина. Женщины-воины особенно смотрели на него с пренебрежением. Куртизанки, напротив, приветствовали его. «Боже мой, добро пожаловать! Хо-хо-хо!» Среди куртизанок вспыхнуло соревнование. Окончательным победителем стала куртизанка по имени Саок. Она была самой популярной куртизанкой в борделе, куда зашел Пёволь. У нее была миниатюрная фигура и милое лицо. «Меня зовут Саок. Я не буду много говорить. Что? Принеси мне Хун Юшина. Что? Я знаю, что это ветвь клана Хао. Не трать мое время и позвони Хун Юшину». Улыбка исчезла с лица Саок. Глава 272. Рука Саок скользнула в рукав. К запястью она привязала кинжал. Это было оружие, которое можно было вытащить в любой момент. Она спрятала его на случай чрезвычайной ситуации. Как сказал Пёволь, это была одна из ветвей клана Хао. Однако это была не официальная ветка, а временная ветка, сделанная на скорую руку. Даже клан Хао не ожидал, что война между двумя сектами в Руна не станет настолько серьезной. Вот почему они поспешно купили именно этот публичный дом и отправили группу куртизанок клана Хао. Саок была одной из тех куртизанок. Хотя она была небольшого роста, но с сильным характером, ее часто отправляли в такие суровые места. Она не могла скрыть своего недоумения. Она так старалась сохранить правду об этом месте в секрете, но мужчина перед ней видел ее насквозь. Судя по выражению его глаз, он, казалось, уже был уверен, что это новая ветвь клана Хао. Было бы только глупо и смешно с ее стороны, если бы она продолжала притворяться иначе перед кем-то, кто уже все знал. Саок сжала оружие в рукаве и спросила: «Как вы узнали, что это одна из ветвей клана Хао?» «Это уже был известный слух». «Что? Иди за Хун Юшином, тогда ты узнаешь». «Это было тогда. Не нужно с этим заморачиваться. Я уже здесь». Дверь открылась, и в комнату вошел Хун Юшин. Когда Хун Юшин вошла, Саок не смогла скрыть паники. «Мой господин, вы должны уйти сейчас. Он не тот, с кем можно иметь дело». «Да», — Саок слабо ответил и вышел. Когда остались только они вдвоем, Хун Юшин сел и сказал: «Подумать только, что я увижу тебя здесь снова. Я ждал тебя довольно долго тогда в Чэнду, но ты не вернулся. Жаль, что ты ушел, не попрощавшись. Я отправился в Сицзан. Да, потом я услышал новость о том, что с храмом Сяолинь случилось что-то плохое. Если бы я знал об этом, я бы подождал еще немного». Хун Юшин улыбнулась. У него было спокойное отношение, как будто он уже все знал. «Ты это хорошо знаешь. Движение мастера Пё вызывает беспокойство и у нас, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как внимательно следить за вами. Это так, мы собрали довольно много информации о вас. Вы не будете разочарованы. Кажется, ты настолько интересуешься делами других людей, что не замечаешь, что за тобой наблюдают. Че, что ты имеешь в виду? Значит, ты действительно не заметил». Пёволь слегка улыбнулся. В этот момент глаза Хун Юшина расширились. Обычно он не показывает своих эмоций, но всякий раз, когда он оказывался лицом к лицу с Пёволем вот так, он не мог не чувствовать безошибочного потрясения. Пёволю всегда удавалось вывести его из себя, говоря вещи, которых он не ожидал. С другой стороны, Пё Воля никогда не волновало то, что он говорил. Чем больше он разговаривал с Пё Волем, тем больше чувствовал себя проигравшим. «Что ты имеешь в виду? За мной следят? Кто посмеет шпионить за мной? Есть ли причина, по которой я должен тебе это говорить? Думаю, ты тоже не знаешь». Глаза Хун Юшина резко заблестели. Он вовсе не был дураком. Он мог с первого взгляда увидеть правду за словами Пё Воля. Пё Воль тихонько рассмеялся. «Но это правда, что за тобой следят. Ты пришел сюда только для того, чтобы сказать это. Я подумал, что должен просто сообщить тебе, что вам нужно. Ты ни за что не скажешь мне это из доброты. Я говорил тебе, я подумал, что должен сообщить тебе». Хун Юшин нахмурил брови в ответ на ответ Пё Воля. Он всегда чувствовал, что проигрывает, когда разговаривал с Пё Волем. Он не привык к таким ощущениям, и от этого ему стало еще хуже. «Как вы узнали, что это новая ветвь клана Хао? Разве не было бы страннее, если бы я не знал? Возможно, есть проблема с безопасностью нашего клана. Подумать только, что посторонний может легко распознать одно из наших отделений и приблизиться к нему». Хун Юшин тихо вздохнул. На самом деле поведение клана Хао оставалось прежним на протяжении последних нескольких сотен лет. Всякий раз, когда в районе, где не было филиала, возникали проблемы, они скупали землю и спешно открывали новый филиал. Те, кто не заинтересован, не заметят никаких изменений, но любой человек с зорким глазом легко узнает, что была создана еще одна ветвь клана Хао. Хун Юшин несколько раз говорил их лидеру, что они должны изменить свой образ жизни, но каждый раз его игнорировали. Так что он наполовину отказался от попыток убедить его. Хун Юшин сделал спокойное лицо и спросил: «Это все, что ты хочешь?» «Вот и все. Хаем, ты действительно непростой человек. Приму это за комплимент. Позвольте мне спросить вас об одном. Как ты узнал, что за нами кто-то наблюдает?» «Случайно. Совпадение? Хах. Кажется, мастер Пё создал здесь свою собственную разведывательную сеть. Почему вы так думаете?» «Здравый смысл. Первое, что делает ассасин, это получает информацию. А самый простой способ получить информацию – сделать запрос в клан Хао. Но так как ни одна из ветвей клана Хао не получила от вас запрос, то логично предположить, что у вас есть создали собственную разведывательную сеть. Как умно. Ну, раз уж мы в этом месте, давай заключим сделку. Скажи мне, если ты скажешь мне, кто за мной наблюдает, я дам тебе нужную информацию. Что вы думаете?» «Звучит как беспроигрышная ситуация для нас обоих». Пё Воль слегка кивнул на предложение Хун Юшина. «Хороший, так это то, к чему ты стремился все это время. Как вы сказали, это взаимовыгодная сделка. Я надеюсь, что так будет до конца, так что теперь скажи мне, кто шпионит за мной?» Пё Воль рассказал Хун Юшину историю, которую он услышал от Чан Ноя. Лицо Хун Юшина застыло, пока он слушал. Ему было неловко, что он не заметил, что кто-то еще наблюдает за ним, особенно с его положением главного инспектора клана Хао. Он задавался вопросом, есть ли вероятность того, что Пё Воль мог лгать, но у кого-то вроде Пё Воля не было причин лгать ему. Он был не из тех людей, которые лгут, и их легко уличить. «Кто это?» «На данный момент я могу только догадываться, что это сделал Ли Юль». «Ли Юль, ты что-нибудь знаешь о нем?» «Это проблема. Я ничего о нем не знаю». «Действительно?» Хун Юшин нахмурился. Он был тем, кто лучше всех знал о способностях Пё Воля. Даже в Чэнду его способность улавливать информацию была настолько демонической, что ему удалось за короткое время создать собственную информационную сеть. Если даже Пё Воль не смог выяснить его личность, то это могло означать только то, что Ли Юль полностью скрыл свою информацию. Но тщательно скрыть свою информацию невозможно. Так или иначе, информация о нем непременно всплывала бы. «Похоже, мне придется использовать силу нашей секты, чтобы выяснить его подноготную. Это будет нелегко. Ты слишком легкомысленно относишься к силе клана Хао. Если вы не знали, нет ничего, что мы не могли бы узнать, пока мы настроены на это. Я с нетерпением жду этого. Вы не будете разочарованы». Хун Юшин холодно улыбнулась. «Хорошо, хорошо», — воскликнул Док Гахин и восхищенно рассмеялся. Он был таким с тех пор, как вошел в Рунан. Увидев неистовое поведение Дока Гахина, Ун Сосо нахмурилась, но больше ничего не сделала. Хотя ей не нравилось, как он вел себя, она не обращала внимания на его поведение, потому что она знает, что даже если бы она это сделала, Док Гахин не был бы тем, кто исправит и проследит за своим поведением. Он был таким в детстве, и его свободолюбивая личность не изменилась, даже когда он вырос. Доку Гахину, похоже, понравилась атмосфера в Рунане. Воздух вокруг них был настолько напряжен и накален, что, казалось, мог взорваться в любой момент. Давно она не чувствовала такой атмосферы. Ну, по крайней мере, она впервые испытала такую атмосферу с тех пор, как приехала сюда. От того, как Док Гахин постоянно смеялся, его лицо было таким же красным, как нагретый воздух. Вот как это должно быть. Я чувствую себя живым. Док Гахин шел с широкой улыбкой на лице. Мимо них прошло бесчисленное количество людей. Среди них были монахи, которые, казалось, обладали сильными навыками боевых искусств. Когда Док Гахин накинул взглядом открывшееся перед ним зрелище, три меча Южного моря тихо заговорили с ним. «Мы приехали. Хаэм, уже, да, это место встречи, павильон четырех морей». Перед ними была гостиница с вывеской «Павильон четырех морей», однако, в отличие от своего грандиозного названия, гостиница была очень маленькой. Док Гахин без колебаний вошел в гостиницу, за ним последовали Умсасо и три меча Южного моря. Внутри гостиницы было тихо, в то время как в других гостиницах царил хаос из-за нехватки комнат. В павильоне четырех морей было жутко тихо и никого вокруг не было. Несмотря на странную атмосферу, Док Гахин кивнул, как будто это было естественно. В это время появился мужчина средних лет, который оказался владельцем павильона четырех морей, и сказал: «Мы не работаем, поэтому не можем принимать гостей. Почему так много свободных мест? Мне жаль, не надо извиняться. Я все равно не выйду на улицу. Я уже говорил вам, что мы не открыты для бизнеса». Голос трактирщика вдруг стал холодным. От его тела исходила аура, которую вряд ли можно было приписать трактирщику. Суук. В этот момент вперед выступил Умсасо. Она просто стояла перед Доком Гахином, но трактирщику павильона четырех морей казалось, что ему в шею приставили гигантский меч. Уголки глаз трактирщика задрожали. Мастер. Он сам изучил мощное боевое искусство до такой степени, что гордился им. В результате он смотрел на других свысока, но женщина перед ним была достаточно сильна, чтобы смотреть на него сверху вниз. Он не чувствовал никакой угрозы, пока она не вышла вперед. Это означало, что ее уровень был настолько высок, что он не мог этого почувствовать. Умсасо открыла рот. «Мы из Южных морей». «Южные моря?» «Затем это верно». Как только она закончила говорить, владелец павильона четырех морей склонил голову и извинился. «Мне жаль, мои глаза слепы из-за того, что я не понял, что пришел мастер. Все в порядке, бывает». Док Гахин улыбнулся, как ни в чем не бывало, но холодный пот струился по спине владельца павильона четырех морей. Док Гахин похлопал его по плечу и сказал: «Все нормально, расслабляться, та, спасибо. Где Мугиук? Он ждет тебя наверху». Действительно, Док Гахин посмотрел на лестницу. Наверху лестницы было так темно, что он не мог видеть, что там находится. Это выглядело так, как будто у монстра была открыта пасть, ожидающая, когда добыча сама войдет внутрь. Поднимаясь по лестнице, Док Гахин сказал Умсасо: «Я встречусь с Мугиуком наедине. Подожди здесь». «Понял», — ответила Умсасо и отступила. Док Гахин оставил ее и поднялся по лестнице один. Проходя через темную область, он наконец оказался на большом открытом пространстве на втором этаже. Второй этаж должен был быть заполнен обеденными столами, но так как все они были убраны, кроме одного, пол выглядел более просторным. За обеденным столом сидел мужчина. Мужчина сидел перед столом и смотрел в окно. В тот момент, когда он увидел спину мужчины, брови Дока Гахина дернулись. Это было похоже на то, что он увидел гигантскую гору прямо перед собой. Телосложение этого человека было обычным, но он обладал весом и присутствием, которые напоминали гору Тай. Как и ожидалось, это интересно. Док Гахин усмехнулся и повернулся лицом к мужчине. Тень Дока Гахина протянулась над головой мужчины. Только тогда мужчина поднял голову и посмотрел на Дока Гахина. «Ой, ты здесь?» У мужчины было такое же обычное лицо, как и его телосложение. Глаза у него были маленькие, а нос низкий. В общем, он произвел удручающее впечатление. Но в тот момент, когда Док Гахин посмотрел на лицо этого человека, он почувствовал давление, словно гора давит на него. Но давление исчезло в следующий момент, как растаял снег. Док Гахин сел перед мужчиной и сказал: «Что вам так понравилось смотреть? Только то и это. Добираться сюда было непросто, но оно того стоило. Я согласен, как и ты, По пути сюда я встретил интересного парня, так что это было весело. Я рад это слышать. Вот почему я благодарен вам за то, что вы пригласили меня на такое мероприятие. Я хотел бы пригласить тебя в секту Небесного Воина 2, поэтому я надеюсь, что на сегодня этого достаточно. Жаль, что я не смог пойти в секту Небесного Воина, но все же приятно видеть твое лицо здесь. Добгахин улыбнулся. Невзрачного мужчину звали Чан Мубык. Он был молодым лидером Небесной Военной Секты, одной из двух ведущих фракций в мире. Глава 273. Добгахин однажды пережил самое тяжелое время в своей жизни, и в то время он случайно пересекся с Чан Мубыком. Чан Мубык возвращался в секту Небесного Военного, проведя 3 года в провинции Юньнань. Он мог бы выбрать более быстрый внутренний маршрут, но выбрал другой путь. Это было потому, что он планировал исследовать южный регион Цзянху, путешествуя вдоль побережья, прежде чем отправиться обратно в секту Небесного Воина. Двигаясь вдоль побережья, он в конце концов достиг Лэйчжоу-1, региона, расположенного напротив южной провинции Хэйнань, и именно там он встретил Добгахина. В то время Добгахин выздоравливал от серьезной травмы, поэтому, когда он увидел Чан Мубыка, он по ошибке принял его за преследователя и в итоге напал на него. Эта встреча стала их первой встречей, но, несмотря на недоразумение, их первая встреча произвела на них глубокое впечатление, что они сильно полюбили друг друга. После этого Чан Мубык пробыл на Хэйнане еще 3 месяца, прежде чем вернуться в секту Небесного Воина. Но даже когда их пути разошлись, они все равно поддерживали связь и регулярно осведомлялись о самочувствии друг друга. Сегодня здесь, в Рунане, впервые за много лет они снова воссоединились. Хотя это был их первый раз, когда они снова увиделись после стольких лет, они по-прежнему относились друг к другу небрежно, как будто вообще не покидали друг друга. Добгахин наклонил голову, глядя на Чан Мубыка. «Кажется, ты стал еще сильнее за последние несколько лет. Тебя тоже нельзя недооценивать. Я полагаю, ты тренировался после того, как мы расстались. Ну, это благодаря одному человеку, который меня стимулировал. Тогда я действительно получил настоящий тревожный звонок. Ха-ха-ха». Чан Мубык расхохотался. Он знал, что именно он толкнул Добгахина. Чан Мубык вспомнил свою первую встречу с Добгахином. В то время Добгахин был похож на раненого тигра. Он до сих пор ясно помнил выражение отчаяния на лице и глазах Добгахина. Если бы он сравнил прежнюю внешность Добгахина, то теперь Добгахин определенно выглядел более послушным. Но Чан Мубык знал, что это только на первый взгляд. «Очень приятно видеть тебя такой», — Добгахин кивнул на слова Чан Мубыка. «Даже если прошло много лет с тех пор, как они в последний раз встречались, им не было неловко друг с другом». Добгахин оглядел комнату и сказал: «Почему в этой гостинице нет посетителей? Я не мог найти место для ночлега, поэтому я просто купил все. Отличная работа». Добгахин рассмеялся, ему явно понравилось решение друга. Чан Мубык улыбнулся в ответ. Они оба были преемниками одной из самых могущественных фракций в мире. Такая сумма расходов не была для них проблемой. Чан Мубык спросил: «Каково это быть здесь, хороший? Вам нравится это? Я делаю. Я чувствую, что атмосфера вот-вот взорвется. Хе-хе, я знал, что ты это скажешь. Именно поэтому я привел тебя сюда. Я не думаю, что ты позвал меня сюда только для того, чтобы показать мне окрестности, не так ли? К чему вы на самом деле стремитесь? Было бы слишком неискренне, если бы я сказал, что просто подумал, что может произойти что-то интересное. Нет, достаточно». Улыбка Добгахина стала шире. Он был единственным, кто понимал, почему Чан Мубык любит путешествовать по миру в одиночестве. Это было потому, что он сам тоже чувствовал ту же жажду, что и Чан Мубык, который испытывал уже долгое время. Добгахин выглянул в окно и сказал: «Поместье Снежного Меча и семья Джин. Они не более чем маленькие секты, борющиеся за региональное превосходство. Кто бы мог подумать, что их вражда привлечет столько внимания? Кто-то определенно раздувает пламя войны. Кто это? Я еще не мог этого понять. Они хитро скрывают свою личность. Даже с разведывательной сетью секты Небесных Воинов. Это верно. Это сюрприз. Удивительно, правда? Разведывательная сила нашей секты уступает только клану воинов Ризида, и все же нам еще предстоит его вычислить. Как насчет клана Хао? Раньше они были весьма впечатляющими, но разве они не утратили свой расцвет? Ну, они все еще ведут себя так, как будто они все такие, но в них определенно есть дыры. Они действительно не те, что раньше. Это правда, так что от них мало что можно получить. Я не могу поверить, что кто-то может передвигаться так незаметно, чтобы спрятаться от глаз секты небесных военных. Вот почему я пришел лично, увидеть своими глазами, чтобы определить для себя, является ли это возможностью, которую я ждал. Значит, вы меня для этого вызвали. Почему? Это беспокоит тебя? Нет, я на самом деле счастлив, так как благодаря тебе я встретил интересного парня. Воз, пёволь. Как только Добгахин ответил, в глазах Чан Мубыка появился блеск. Вы случайно не встретили его? Это верно. Что он за человек? Я чувствовал запах крови на нем. Я почти не мог сопротивляться тому, чтобы не замахнуться на него своим мечом. Столько, больше чем это. Действительно, он должен быть экстраординарным. Я бы тоже не поверил слухам о нем, если бы сам его не видел. Чан Мубык прекрасно знал, насколько скупым был Добгахин, когда дело доходило до оценки людей. Хотя он всегда дружелюбно улыбался, на самом деле его личность была очень холодной и расчетливой. Если он мог так высоко ценить кого-то, это означало, что они были больше, чем просто слухи. Я хочу увидеть его лично. Я увидел его первым. Ты все еще такой жадный. Такое оружие встречается нечасто. Если бы вы могли использовать его как свою собственную конечность, он, несомненно, был бы полезен во многих отношениях. Я знаю. Чан Мубык кивнул. Он был кем-то, кто родился и вырос в секте Небесного Воина. Сила секты Небесного Воина была настолько велика, что она была классифицирована как одна из двух фракций наряду с кланом Бешеных Воинов. У их секты были не только всевозможные вооруженные организации, но и многочисленные разведывательные сети. Это, естественно, включает организации, которые действуют в тени. Невидимые и темные мечи, которые официально не существуют, но существуют. Это организация того же типа, что и Союз Сотни Призраков. С другой стороны, в секте Боевого Меча таких организаций не существовало. Это произошло потому, что после окончания Кровавой Войны Небес Сайонхи, дослужившись до должности лидера секты, ликвидировала все подобные организации. В результате в секте Боевого Меча не было организаций, которые могли бы выполнять такие тайные миссии. Добгахин глубоко сожалел об этом факте. Чан Мубык улыбнулся. «На этот раз тебе придется сдаться. Я не буду возражать против вознаграждения. Конечно, в Сычуане его называют жнецом. Его полезность практически безгранична. Для меня вполне естественно хорошо платить вам, раз уж вы разочаровываетесь в таком человеке. Хотя существование Пёволя только начало проявляться на поверхности Цзянху, секта небесных военных уже давно знала о существовании Пёволя. Единственная причина, по которой секта небесных военных до сих пор не установила с ним контакт, заключалась в том, что город, в котором он живет и работает, был слишком далеко. Пёвол был настолько очарователен, что даже небесный боевой император не мог не завербовать и включить его в свои планы. Чан Мубык спросил, он действительно был таким красивым? Достаточно, чтобы ты написал в штаны. Я ему завидую. Вы будете поражены, когда увидите его лично. Я должен когда-нибудь одолжить его. Почему? Я пытаюсь привлечь ледяную женщину, но она не дает мне возможности. Значит, ты собираешься использовать ловушку для красоты? Разве нет поговорки, которая гласит, нет боли, нет выгоды? Если это сработает, отлично, а если нет, я просто выброшу это. Кто сказал, что вы можете отказаться от него, как вам заблагорассудится? Взаимность – это путь. Чан Мубык небрежно поднял свой стакан и протянул его Добгахину. Добгахин чокнулся со стаканом Чан Мубыка. Клинк.